Андрей. Они сидели напротив Комаровского, и Андрей держал Машину руку под столом. Замдиректора все равно ничего не заметил, так был расстроен. А им с Машей приятно. «Лев Александрович, я так и не поняла. Получается, эскизы подлинные?» — переспросила Маша, потому что объяснение Комаровского звучало слишком витиевато. «В том-то и дело, что да». «То есть я вчера, конечно, был уверен, что это просто удачная копия на бумаге эпохи, но анализ дал положительный результат. Это невероятно, немыслимо!» Рука, держащая на отлете золотой оправу очков, чуть дрожала. «Старик и правда очень взволнован», — подумалось Андрею. «Эскиз подлинный, и мы даже знаем, к какой картине». «Турецкие бани», — тихо спросила Маша, и Андрей бросил на нее вопросительный взгляд. «Вы разбираетесь в живописи?» Комаровский, в свою очередь, вперил в Машу близорукий взгляд. «Ну, для того, чтобы знать турецкие бани, вовсе не обязательно разбираться в живописи», — светски ответила Маша и чуть пошевелила пальцами в Андреевой руке. «Нет, ну, какова нахалка?» «Это верно». Почти успокоился Комаровский. «Картина знаменитейшая». «Ну, конечно», — иронично поднял бровь Андрей. «Вы уж тут побеседуйте меж собой, меж культурными людьми, а я пока выйду, покурю». «Можно сказать, эквивалент Джоконды во французской живописи, хотя я бы, конечно, Энгра с Леонардо не сравнивал», — продолжал Комаровский. А Андрей чуть-чуть приободрился. Про Джоконду он слыхал-таки кое-что краем уха. «И что же вас смущает?» Маша нахмурилась. «Думаете, при экспертизе была допущена ошибка?» «Исключено», — отрезал Комаровский. «Смущает же меня следующее. Все подлинники набросков к турецким баням должны храниться во Франции, а именно в городке Монтабане, на родине художника, а не лежать, прости Господи, рядом с трупами неизвестных девиц. «Это международный скандал», — возбужденно говорил Андрей Маше, спускаясь бегом по лестнице. «У Анютина будет инфаркт, а у меня головомойка». Он кинул взгляд на ее сосредоточенный профиль. «Ты о чем думаешь?» «Я думаю о том, как это в принципе возможно», — тихо зашептала ему Маша, потому что по лестнице уже поднимались любители прекрасного, москвичи и гости столицы. «Это же обожаемый французами Энгр! Они его как зеницу ока!» Маша вдруг остановилась и несмело улыбнулась. «Маня!» — услышал Андрей и обернулся на оклик. На ступенях, возглавляя группу товарищей в солидных костюмах, стоял веснушчатый парень. «Петя!» Маша подошла и замялась на секунду, но все-таки поцеловала веснушчатого в щеку. Тот же, не будь дураком, сгробастал ее в объятия. Андрей аж побледнел от злости. «Что это, черт возьми, еще за Петя?» Но Маша сразу же повернулась к Андрею и представила. «Это мой одногруппник Петя. Это мой...» Маша замялась и чуть покраснела. «Начальник. Капитан Яковлев». «Очень приятно». Петя протянул ладонь. «Вы же небось с Петровки». «Небось», — мрачно подтвердил Андрей. «Ну, каравай, добилась-таки своего». — хохотнул Петя и похлопал Машу понебратски по плечу. Андрей напрягся. «Хотела работать на Петрах, и вот!» И веснушчатый бегло улыбнулся Андрею. И по этой быстро оценивающей улыбке Яковлев понял. Машина заминка не ускользнула от Пети. «А ты?» — быстро перевела разговор Маша. Петя с наигранным смущением развел руками. «Ну, Маня, ну, ты же меня знаешь. Мы же с тобой одной породы, упрямцы. Хотел свою контору, открыл». «Где?» — улыбнулась она. А Андрей чуть зубами не заскрежетал от раздражения. одной породы. Да что он себе возомнил? Конопатый. В Лондоне, где я отучился весь дипломный год, обезоруживающе улыбнулся Петя. В самом что ни на есть Вестминстере. В основном, конечно, корпоративное право, но... И тут Петя перешел на английский. Маша закивала, а Андрей потерял нить беседы и взъярился еще пуще. «Мне кажется», — вкрадчиво сказал он на ухо Пете, — «вас заждались». И он кивнул на иностранцев и, правда, переминающихся с ноги на ногу за Петиной спиной. Тот обернулся и, взяв Машу за руку, снова залопотал по-английски, но уже фирмачам. Андрей разобрал что-то про «University Best Friend». «Ладно», — перешел вновь на русский Петя, так и не отпустив Машиной руки. «Пошел нести культурку в массы. Обещал сводить коллег в Пушкин-мюзеум. Очень был рад тебя встретить. Ты же здесь...» И Петюня чуть пренебрежительно, как показалось Андрею, кивнул в его сторону. «Наверняка начальству не картины демонстрируешь, а по делу». Маша опять замялась, а Конопатый поднял руки. «Молчи, молчи, ничего не хочу знать. Не буду выпытывать ваши сыщицкие тайны. Но телефон-то у тебя не изменился?» «Нет», — улыбнулась Маша. «Вот и отлично. Прямо-таки залучился радостью Петя. Жди звонка». Он повернулся к Андрею, подал руку. Было приятно познакомиться. Капитан с трудом удержался, чтобы не продемонстрировать навязчивому парнише крепость мужского рукопожатия. Но вовремя понял, что только еще раз покажет веснушчатому свое пролетарское нутро. «А хочешь выпендриться?» — сказал он себе, нежно пожимая Петину руку. «Валяй, открывай свою контору. В этом, как его? О, Вестминстере!» Они спустились вниз и уже сели в машину, а Маша так и не прокомментировала появление своего бест-френда. Тогда решился Андрей. «Вестминстер?» — спросил он как можно более небрежно. «Это же аббатство?» «Это еще и квартал», — задумчиво ответила она и добавила. «Думаю, тебе нужно позвонить во французскую полицию». Андрей с облегчением выдохнул. Значит, все это время она думала совсем не про Петю. «Легко», — светски пожал он плечами и резко тронулся с места.